только успели разобраться с трофеями, определив, что куда и кому раздать, как от КПП прибежал дежурный. «Товарищ капитан, вас группа пограничников спрашивает». Старшим у них лейтенант Емельянов. «Наконец-то нашлись», — обрадовался я. «По-хорошему они давно уже должны были появиться. Документы и сопроводительную им сделал надежные. Проверку они уже прошли под Ленинградом, так что видимых причин для задержки я не видел. Но время военное, и на дорогах случается всякое». Размышляя, где их временно разместить, я направился навстречу. Издалека увидел характерные обводы бескапотной пятитонки «Шкоды», на которой вырвались из немецкого тыла, и ноги сами понесли быстрее. Пограничники при моем приближении тоже заулыбались, но про дисциплину не забыли и быстро организовали построение рядом с транспортным средством. Выслушал короткий доклад о прибытии и с чувством пожал руку каждому, нарушая субординацию. Но слишком многое нас связывает за 2 недели рейда, включая то, что они меня вынесли с поля боя, чтобы церемониться. Молодцы, как раз к обеду подоспели. Час вам на приведение себя в порядок, умыться, оправиться, осмотреться. После обеда у нас сегодня баня, так что сильно не стирайтесь, подминку вам подготовит. А все подробности вашего путешествия вечером. Нам место показать, где оружие и вещи сложить можно, немного смутившись от моего напора, сказал Емельянов. Для начала расположитесь у меня в палатке, я там один и места достаточно. Позже что-нибудь подберем, пока же давайте по походному, все сложите в кузов, а я насчет медосмотра распоряжусь. Серьезных ранений ни у кого нет, так царапины и ушибы, поторопился откреститься от ненужной, на его взгляд, процедуры лейтенант. Порядок такой, поспешил я его успокоить, у нас все группы, которые из заданий возвращаются, проходят через баню и прожарку. Не поверишь, но за сутки на передовой даже наблюдатели умудряются паразитов нахватать, а вовремя необработанная царапина, сам знаешь, может больше неприятностей доставить, чем пулевое ранение. Отдав еще пару распоряжений и показав, как лучше проехать к реке, поспешил уведомить старчика о прибытии пограничников, у нас на них уже были планы, да и в штабе фронта на них тоже рассчитывали. Ах, баня, баня, баня, малиновый ты жар, березовый, духмяный да веничек пропарь. Ах, баня, баня, баня, ты добрая маманя. Ах, русская ты, баня, да разгони печаль. В отличном настроении напевал я песню, исполняемую когда-то Михаилом Евдокимовым. В условиях проживания в палатках летних лагерей, когда самые необходимые для обеспечения жизнедеятельности вещи, такие, как положенные нормы довольствия, питание, мытье в бане и свободное от службы время, становятся практически единственными доступными удовольствиями, наверное, самым значимым для солдата из этих радостей жизни становится банный день. По уставу банно-прачечное обслуживание личного состава воинских частей включает регулярную еженедельную помывку в бане с обязательной сменой нательного и постельного белья, полотенец, портянок, стирку, а при необходимости ремонт и химическую обработку всего вышеперечисленного, снабжение мылом или другими моющими материалами для этих целей. А если красноармейцы с песней строим идут в общественную баню, то и денежными средствами на оплату расходов. Все это хорошо в тылу, а на передовой, да еще в условиях боевых действий, выполнить эти требования достаточно сложно. Правда, в период Сталинградской битвы, в один из самых сложных ее моментов, когда наши дивизии прижали к самому берегу Волги, командование изыскало возможности ходить грязным, нестриженным или небритым, считалось среди бойцов недопустимым. На начало сентября завшивленность личного состава в частях Западного фронта, сидевшего в окопах, стала почти поголовной, включая командиров, что грозило целым букетом заболеваний, о чем нам неустанно напоминал военврач 3-го ранга, со звучной фамилией Толстый, приписанный к нашему десантному батальону. С августа все банно-прачечное обслуживание войск передали в ведение медицинской службы, вот он и озаботился, так как тяжесть отступления привела в войсках к катастрофическому положению и директивы сверху о борьбе с вошью шли одна страшнее другой. При этом в армии не хватало мыла, бани прачечных. Из-за эвакуации многих предприятий резко снизилось количество и качество производимого в стране мыла и практически полностью прекратились поставки соды для стирки. Прослыть грязнулями или нахватать вшей мы не собирались. При интенсивных физических нагрузках, которые доставались курсантам, вопросы личной гигиены выходили на первый план. Сильно выручало наличие рядом с лагерем реки, но заменить помывку в бане простое купание не может. К тому же для нашего человека баня не только средство для помывки, но нечто большее. У каждого ценителя такого вида отдыха есть свои традиции и ритуалы при посещении этого храма чистоты. В мое время люди стали больше ценить уют, комфорт и удобство, поэтому баню предпочитали по-белому, когда в помещениях для купания и парной все чисто, без дыма и копоти. Сейчас же, если не считать общественных купалин, преимущество отдавалось баням по-черному, что в 2000-х можно встретить только в отдаленных деревнях, особенно в сибирских и дальневосточных. Там этот вид парной всегда чтили и никогда не забывали. На вид такая баня, порой вкопанная в землю по самые окна, с низкой притолокой и высоким порогом для сохранения тепла, сильно проигрывает современным. Однако предки были не глупее нас. Ее главной особенностью является абсолютная стерильность. Здесь продезинфицировано все, помещение и сам воздух. Обычно при топке используются березовые дрова, которые при горении выделяют деготь. Он обладает антисептическим, антипаразитным и противомикробным свойством. Дым от печи постепенно обволакивает все стены, потолок, лавки, пол и развешенную на жердях одежду, убивая бактерии, плесени и вредные микроорганизмы. Все вши и другие насекомые, имеющиеся в одежде, уничтожались естественным образом. Для создания приятного аромата на печь клали хвою или сбор трав. Они не только наполняли воздух благовониями, но и оказывали целебное воздействие на организм человека. На пол тоже стелили еловые или сосновые ветки, сено или солому. Это делалось, прежде всего, для удобства, и опять же в целях ароматерапии. Парная наполнялась эфирными маслами, запахами хвои и скошенной луговой травы. В памяти моего тезки отыскались интересные подробности, как детей, молодых девок и стариков купали в домашних печах. Оказывается, они просто залезали в горнило, предварительно после топки закрыв продух заслонкой. Перед этим печь очищалась от золы, сажи и копоти, а подходы устилались дощечками соломой или хвоей. Совсем маленьких сажали на лопату и так засовывали внутрь. Чем не сказка про Бабу-Ягу? Нам ничего выдумывать не пришлось. В ближайшем селе была общественная баня, способная одновременно вместить взвод красноармейцев. Оставалось только согласовать время, чтобы не создавать проблем для местного населения, так как в нее приезжали мыться еще и колхозники из ближайших деревень. На крайний случай имелась у нас и палатка, которая вполне подходила для организации походной бани. Здесь принцип еще проще: нагревай камни на костре и бросай в емкость с водой. Тут тебе и пары горячая вода. Свою форму бойцы, как и во время моей службы в советской армии, стирали самостоятельно после помывки, на время просушки, надевая подминку. А вот нательное и постельное белье, а также портянки сдавались в специальную банно-прачечную роту. Но мы решили этот вопрос проще, договорившись с местными, среди которых было много эвакуированных. Оплата производилась через ФИНА, согласно действующих расценок. Так мы обеспечивали людей приработком и разгружали прачечный отряд. С учетом обслуживания госпиталей, нагрузка на женщин-прачек была запредельная. Норма в 40 комплектов за смену перекрывалась как минимум в половину, и это при том, что никаких стиральных машин и в помине нет. Все женскими ручками да в тазике. Форма из госпиталей идет залитая кровью, где рукав отрезан, где штанина. Тут и привычному человеку не по себе станет, что уж про молодых девчонок говорить. К тому же военные ПО, прежде чем сушить белье, полоскали его со специальным, очень вонючим мылом К, призванным защитить от вшей. Запах от белья стоял ужасный. Было у него и труднопроизносимое научное название – бисетилксантаген, относящийся к синтетическим инсектицидам, что полезным быть не могло по определению. А вот деревенские женщины умудрялись обходиться народными средствами, не такими пахучими, но обеспечивающими тот же результат, что нас вполне устраивало. Личный состав, направляемый к нам на подготовку, был разнородным. Кроме простых призывников, нам, по комсомольской путевке, присылали студентов, в том числе физкультурников, главным образом разрядников по стрельбе, самбо или прыжкам с парашютом. Было даже несколько бывших сотрудников милиции. В основном ребята были городскими, и пускай не сильно избалованные, как современные, по крайней мере, одежду могли починить себе сами, но многое из того, что деревенский житель знал с малолетства, приходилось объяснять заново. А ведь им предстояло длительное проживание без бытовых удобств, в лесах вдали от населенных пунктов. Поэтому главный уклон в обучении делался именно на практику, К тому же вместо объявленных 5 месяцев на обучение шла постоянная ротация личного состава. Не успели отправить один отряд, как пришла очередная заявка. Расставшись с пограничниками, я поспешил к группе курсантов, изучавших типы и способы разведения костров. Пришлось ввести и такое занятие в курс выживания. Инструктор, сибирский охотник Пантелей Чудинов, умел разводить их всевозможные варианты. От сложенного особенным образом эвенкийского, когда спокойно можно выспаться даже в лютый сибирский мороз, до специфического, пришедшего от ссыльных, когда на этапе ничего горючего под рукой нет, дрова делают из туго скрученных тряпок, дающих возможность вскипятить кружку воды. Но упор, конечно, основывался на тех, что давали много тепла и мало дыма, и способах их разжига от одной спички. Мое занятие называлось «Оперативная подготовка», и оно у этого взвода бойцов было следующим. Сегодня в него входили основы дознания и ведения допроса, в том числе в полевых условиях. Последнее чаще всего было делом грязным и совсем негуманным, но в сложной обстановке, когда от скорости получения информации зависела жизнь красноармейцев и успех выполнения задания, приходилось совершать и не такое. Чтобы сразу пресекать все разговоры о честных способах ведения войны, я прихватил фотографии, доставшиеся от немецкой команды по приведению населения к покорности. Сильно прочищает мозги тем, кто до сих пор верит в рабочий интернационал Германии и рыцарские способы ведения войны. Ногу ставь с пятки на носок, старайся ступать на внешнее ребро ступни и поглядывай вниз, поглядывай. Это мы должны всех слышать, а не все нас. Из-за кустов раздавались наставления бывалого охотника, очевидно перешедшего к следующему разделу курса выживания. По лесу идем только цепочкой, не разбредаться, и самое главное, не шуметь. На поваленные стволы деревьев ни в коем случае не наступать, с виду целый ствол может быть насквозь сгнившим. Если невозможно перешагнуть, а пригнуться и пролезть под ними не получается, то следует обойти стороной. Внимательно следите за ветками, чтобы они не хлестнули по глазам идущего следом. Дождавшись, когда Чудинов закончит занятие, я дал курсантам 10 минут перекурить и оправиться, затем начал свое. Пока стояла хорошая погода, мы предпочитали сидеть на природе, в палатках учебу проводили только в дождливую пору, которая была не за горами. Бойцы располагались прямо на земле или на специально притащенных стволах деревьев. Инструктор обычно давал материал стоя. Исключение составляли занятия по минно-взрывному делу, для которых, из-за наличия большого количества плакатов и наглядных пособий, было определено специально оборудованное место. Практику, например, подрыв деревянных опор, они вообще проходили на специальном полигоне. Радисты и шифровальщики, большинство из которых составляли представительницы слабого пола, занимались по отдельной программе. А будущих партизан, из-за нехватки времени, знакомили только с основами радиодела, самые азы уровня прием-передача. Поэтому с девушками мы пересекались нечасто, в основном на стрельбище или спортгородке. Тем не менее, молодость брала свое, и все чаще приходилось замечать парочки, прогуливающиеся вокруг лагеря перед отбоем. Личные контакты и знакомства командованием хоть прямо и не запрещались, но категорически не приветствовались. На этом мне тоже сегодня предстояло заострить внимание. Вы должны четко понимать и всегда помнить, что радист группы, как носитель военной тайны высшего уровня, это самая желанная цель для противника. Он знает шифры, позывные, особенности работы на ключе, алгоритмы шифрования и многое другое. Ни при каких условиях в плен ему попадать нельзя, ни живым, ни раненым, и даже мертвым нежелательно. Наши девчонки проходят подготовку наравне с вами и все это отлично понимают. При малейшей угрозе захвата они любой ценой готовы предотвратить подобное. Уничтожить рацию, шифроблокнот и оставить себе последний патрон или гранату. Если по какой-то причине она не сможет это сделать самостоятельно, то эту услугу ей должен будет оказать кто-то из вас. Это не жестокость, а вынужденная необходимость. Для них плен будет пострашнее смерти. Просто представьте себе, что сделают немцы с этими девочками, если они попадут к ним в лапы. Чтобы сломать их, фашисты не остановятся ни перед чем, поверьте. Я специально показываю вам фотографии, взятые нами у обычной тыловой команды, это даже не каратели, а просто военные. Эти кадры никогда не попадут в наши газеты или журналы, потому что есть вещи, которые не должны видеть мирные жители. Но чтобы лучше понять, какие нелюди пришли на нашу землю и что они на ней творят, вы должны это видеть и помнить. А теперь задумайтесь, сможете ли вы в критической ситуации исполнить свой долг по отношению к дорогому для вас человеку, не дрогнет ли рука, не обернется ли ваша секундная слабость против всей группы? Приказывать в этом вопросе я не могу, война жестока, но даже здесь бывает место для любви, для всех, но не для нас, потому что наша война особенная, даже в письмах домой вам запрещено любое упоминание о роде деятельности. Поэтому прислушайтесь к моей настойчивой рекомендации, никаких личных привязанностей, никаких чувств, никаких шурмур. Обдумайте мои слова и сделайте соответствующие выводы. Вот разобьем врага, тогда и чувствам своим дадим волю. А пока, нельзя, держите себя в руках. Считаю, что эта тема закрыта раз и навсегда. Всем, все понятно? Вопросы? Курсанты, подавленные моим напором, молчали, вопросов не имелось, вообще ни одного. После недолгого молчания я повторил чье-то известное высказывание. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать, больше некому. Потерпите, парни, какие ваши годы, налюбитесь еще. После победы она, в смысле любовь, нам всем еще понадобится. Сколько людей погибнет, подумать страшно. В остальном занятие прошло спокойно, даже методы полевого допроса не вызвали особого ажиотажа. После просмотра фотографий многое уже не казалось жестоким или недопустимым. Передав курсантов следующему инструктору, отправился к связистам. Предстояло сообщить о прибытии пограничников, поставить их на довольствие и утрясти некоторые другие вопросы. По дороге ненадолго заглянул на тренировочную площадку, где старший лейтенант Левинец, крепкий загорелый, чернобровый украинец с озорными глазами, вел занятия по рукопашному и ножевому бою. Великим знатоком последнего я себя не считал, в свое время нахватался верхушек, изучив несколько приемов. Конечно, с неподготовленным человеком я мог справиться легко, неплохо метал нож, но от ведения занятий по этому предмету отказался. Мастеров хватало и без меня. К тому же техника армейского ножевого боя с момента массового применения средств индивидуальной защиты значительно изменилась. Какой смысл в тычковых ударах, если бронежилет должен держать пулю? Потому меня учили больше режущим ударом. На теле человека достаточно мест, где крупные артерии расположены неглубоко. Стоит повредить одну из них, и противник истечет кровью. В теле человека ее всего 5-7 литров, и потеря половины уже критична. А если и не умрет сразу, то внутреннее давление упадет, циркуляция крови замедлится, человек ослабеет настолько, что продолжить бой будет не в состоянии. Сейчас же основу техники боя составляли именно колющие удары, призванные выводить противника из строя максимально быстро. Нож для диверсанта – вещь, конечно, незаменимая, в тех случаях, когда нужно работать тихо, но... Тут я усмехнулся, вспомнив шутку о том, что в рукопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов. Обычная саперная лопатка в ближнем бою куда более грозное оружие, нежели самый навороченный тактический нож. Бойцы, на вытоптанной до основания полянке, разделились на несколько групп. Я смотрел на ту часть курсантов, что отрабатывала защиту от удара штыком в корпус. Самое простое и распространенное упражнение рукопашного боя, прямо как в наставлении. Занятие было не первое, и от макетов курсанты перешли к винтовкам с примкнутым штыком. Правда, в целях безопасности на конце штыка была деревянная пробка, но от этого смотрелось все действие не менее грозно и захватывающе. Не зря это было любимым упражнением всех проверяющих и при показательных выступлениях на разных армейских праздниках. Один боец делал четкий выпад, целясь штыком в середину корпуса противника. Последний выполнял уклонение скручиванием тела в сторону, рукой перехватывал оружие за ствол, уводя его в сторону и вниз, а свободной рукой наносил удар в голову вооруженного соперника. Множеством повторений техника доводилась до автоматизма, чтобы в дальнейшем боец действовал на одних рефлексах. Заметив меня, то я, улыбаясь, пошел в мою сторону. Предстояла очередная поездка в Москву, и необходимо было уточнить нашу потребность в холодном оружии. Сразу обеспечить всех десантников и курсантов ножами не получилось. Штык-ножи использовались при несении службы в нарядах и для занятий, из-за избыточной длины лезвия, были не совсем удобны, а первая сотня НР-40 как-то незаметно разошлась по младшим командирам, подчеркивая их статус. На первоначальном этапе для занятий вполне подходили деревянные имитации оружия, но сейчас бойцы выходили на уровень, когда рука и тело должны были свыкнуться с настоящим ножом для поставки правильного удара. Армейский принцип «проси больше, получишь, сколько нужно», сейчас не срабатывал. Из-за комплектования дополнительных дивизий, вооружения не хватало, так как большинство складов осталось на оккупированной территории. Промышленность эвакуировалась и еще не могла восполнить нехватку как оружия и боеприпасов, так и других товаров. В штабе мне намекнули, что заявку удовлетворят, если она будет грамотно и, главное, обоснованно составлена. Быстро согласовав итоговую цифру, я забежал к связистам, а затем направился к пограничникам. Предстояло их разместить, поставить на довольствие и подключить к процессу обучения. Их опыт выживания в немецком тылу сейчас бесценен. Настроение несколько подпортил очередной приказ агитационного отдела политуправления. Каждая выброска в немецком тылу должна была сопровождаться сбросом листовок и других средств агитации, таких как иллюстрированная газета на немецком языке. Наверняка нужное и полезное дело наши граждане должны получать вести с большой земли. Вот только о том, что листовки демаскируют место, и сам факт выброски парашютистов никто не подумал. «Товарищ капитан, а как же обещанный шашлычок?» — встретил меня с улыбкой Емельянов. Бойцы истомились в дороге, неделю на сухомятке сидели. «После сухомятки супчик хорошо идет», — поддержал я его шутливый тон. «Да было такое, обещал парням показать, что такое настоящий шашлык. От своих слов не отказываюсь, будет шашлычок, да еще и под коньячок, но позже. Работа, прежде всего. Сам знаешь, с началом наступления работы у нас сильно прибавилось. Всем срочно нужны данные. Где противник, да сколько? Слава богу, что все-таки на базе П-2 создали несколько разведывательных эскадрилей. Данные фотосъемки не успевают обрабатывать. Правда, сверху не всегда через маскировку некоторые детали рассмотреть можно, и немецкие асы гоняют их сильно, не дают спокойно работать. Зато их рама постоянно висит в небе, даже огонь батареи умудряются корректировать, — в сердцах высказал Емельянов. Понять его можно. Немецкая тактика использования больших авиасоединений на отдельных участках фронта была чудовищно эффективной. Была отчетливо видна разница в классе подготовки, пока пилоты Люфтваффе превосходили наших. Сказывался опыт европейской войны и наши потери в опытных летчиках за первый месяц войны. К тому же инициатива Худякова, поддержанная многими командирами о создании воздушных армий, позволяющих сконцентрировать под единым началом всю фронтовую авиацию, наносить удары на конкретном участке и на порядок улучшить взаимодействие авиации и наземных войск, пока поддержки в верхах не нашла. Ладно, хватит о грустном. Бойцы белье и подминку получили? Да, все выдали. Тогда форму сдать на стирку и прожарку. И, опережая его вопрос, добавил: Петрович покажет кому и куда. Он же завезет вас в баню. Как с медосмотром? Договорились, что после бани зайдем. Что нас грязных разглядывать? Он смутился. Все понятно. Толстый сам заморачиваться новым пополнением не стал и направил к пограничникам медсестру. Вот парни и стушевались. Почему-то вспомнилась подполковник медицинской службы, которая выходила из окружения вместе с пограничниками и не позволила им нахватать паразитов даже в тяжелых походных условиях. Ее они слушались беспрекословно, а молодой девчонки застеснялись. Отправив пограничников, я вернулся в расположение. Проходя мимо рощицы, где расположились полсотни бойцов будущего первого белорусского партизанского отряда особого назначения, я невольно поморщился. Парни маялись от безделья. Их командир, военный инженер второго ранга Леньков, доставив в конце августа первый десяток парашютистов и больше 20 грузовых мешков, умчался в Москву решать вопросы по организации заброски, и больше не появлялся. Вчера прибыли еще 4 десятка красноармейцев, и теперь эта куча бездельничающих людей неприкаянно болталась за границей лагеря, вызывая у наших курсантов зависть и подрывая дисциплину. Занять их у нас было чем. Процедура ускоренной подготовки групп переменного состава разведвзвода была давно отработана, но в разведотделе фронта меня предупредили не докучать бойцам этого отряда, курируем напрямую из управления НКВД. По внешнему виду, движениям и поведению было видно, что парни имеют серьезную подготовку, скорее всего АСНС, но оставлять их без дела я считал неправильным. Когда вернется их батя, неизвестно, и потратить это время можно было бы с пользой, да хотя бы дать возможность нашим курсантам трезво оценить свои силы в сравнении с профессионалами, а то у некоторых, особенно имевших спортивное прошлое, проявляется небольшое превосходство перед коллегами. До некоторых еще не доходит разница между спортивным самбо и его боевым вариантом. Ладно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Может, парни затренированы до состояния «не могу» и пользуются передышкой перед заброской. Самое интересное, это понять, кто у них остался за главного невозможно. Все одеты одинаково, знаков различия нет, и по поведению не отличить. Сделав в памяти зарубочку «предложить им», возможность использования нашего стрельбища, я занялся составлением рапорта к акту изъятия сберкнижек. Появилась мысль проведения их по смете оперативных расходов. Есть такой интересный приказ с двумя нулями перед его номером, только не знаю, как он в это время называется, а то, что он имеется, я ни капли не сомневался. Вечером у костра, под чай со сливовой карамелью, собравшиеся командиры слушали рассказ Емельянова о рейде пограничников по немецким тылам от самой границы и наших совместных приключениях, а также причине задержки их прибытия в Юхнов, которая оказалась банальна. Какой-то хитропопый генерал Северо-Западного фронта припахал их к организации блокпоста в тылу своей армии. Мне же было интересно послушать со стороны, как мы вместе искали Болдина и выходили к своим. Старший лейтенант подписок не давал и мог говорить свободно, от меня-то присутствующие таких подробностей не слышали, поэтому его рассказ слушали внимательно. Особенно всем понравились действия младшего политрука. О том, что рация майора, с группой которого остался Яша, перестала выходить в эфир, я говорить не стал, может, еще отыщутся. Ложкой дегтя оказалась информация старчика о возобновлении практики сопровождения командирами, готовившими группы, своих подопечных за линию фронта до момента их выброски. То есть командованию требовалось подтверждение, что группа выброшена именно в том квадрате, о котором говорится в приказе. С чем это связано, можно было только догадываться. Имелись сведения, что несколько групп были уничтожены сразу после приземления или не вышли на связь. Эти разведчики готовились не нами, но кто-то, очевидно, решил перестраховаться. От нас требовалось после сброса делать круг, дожидаясь с земли сигналов, подтверждающих успешное десантирование. Учитывая, как часто стали отправлять людей на задание, о нормальном отдыхе можно забыть. Поскорее нужно доделывать все свои дела в Москве. Глава 2. Оказия выпала буквально на следующий день. С утра я был в Юхнове на встрече с партийным руководством района по вопросам организации партизанского движения в случае прорыва немецких войск. Командование после потери Белоруссии трезво оценивало силу фашистов и такую возможность не исключало, что в свою очередь сводило на нет обвинения в трусости и паникерстве. Поэтому подход к проблеме был сугубо деловой. По всему району, в крупных поселениях создавались отряды гражданской обороны, которые поддерживали общественный порядок, охраняли узлы и линии связи, по мере сил помогали с организацией беспрепятственного движения по дорогам. К приему раненых готовили школы и общежития. Юхновский район, преимущественно сельскохозяйственный, в основном ориентированный на производство молока и мяса, с развитым птицеводством и свиноводством, исторически культивируется выращивание картофеля и льна. Зерновых немного, но на обеспечение собственных нужд хватает. Это я к тому, что с учетом эвакуированного с территории восточных районов Белоруссии и Смоленской области скота, в случае прорыва немецких войск, дороги будут забиты животными, мешая передислокации войск. Поэтому на повестке дня стоял вопрос о перегоне части скота дальше на восток. В этом вопросе были как противники, так и сторонники. Те председатели колхозов, у кого пастбищ не хватало, были рады избавиться от чужого поголовья, другие, на которых снабжение войск легло дополнительным бременем, и они, сохраняя свои стада, охотно пускали под нож пришлую скотину, считали возможным потерпеть. Правда, когда встал вопрос заготовки сена на зиму, задумались и те, и другие. Меня же больше волновала организация тайных продовольственных баз для снабжения партизан и войск, попавших в окружение, а также как оставить врагу меньше продовольствия. То, что немцы выгребут у колхозников все подчистую, я не сомневался, но как убедить людей не ссыпать урожай в свои погреба, не знал. С одной стороны, опыт прятать свое имелся еще со времен продразверсток, но народ у нас такой, что пока на своей шкуре не прочувствуют, не пошевелится. Пришлось опять доставать из планшетки фотографии казней наших граждан. Проняло всех, и дальше разговор шел в конструктивном русле. После окончания совещания, узнав, что секретарь райкома выезжает в Москву, напросился к нему в попутчики. У него была старенькая МК, но это лучше, чем трястись на полуторке. Более комфортную «Шкоду», а тем более наш переделанный ЗИС-6 с пулеметной установкой над кабиной я брать не хотел, чтобы не пугать обывателя и на каждом углу не объясняться с патрулями. Самолета в ближайшее время в том направлении не ожидалось. Оформлять командировку с недавних пор нужды не было, так как в канцелярии Пономаренко мне выправили бессрочный пропуск в столицу. Время до отъезда было достаточно, и я пулей метнулся в лагерь переодеться и собирать вещи. Встретиться договорились через 2 часа за городом, у моста через Угру. Формальным поводом для поездки служила нехватка взрывчатки. Обещанные 5 тонн тротила перехватили армейские саперы. Истребовать с них что-то назад — задача нереальная. Они все сразу раскидали по подразделениям и на чистом глазу обещали вернуть при получении следующей партии. Верилось же в это с большим трудом. А то, что мы со старшиной вытрясли из наших запасов, хватало для учебы, но для диверсий в тылу противника, особенно для нарушения его коммуникаций, требовалось в разы больше. По данным всех видов разведки, среднесуточное движение по железным дорогам только через Смоленск составляло 16 пар поездов, через Рославль – 12 пар. Плюс относительно неплохая развязка шоссейных дорог, использовавшаяся гитлеровцами для стратегических перевозок. В указанном районе действовало 19 партизанских отрядов и групп общей численностью около 800 активных штыков, за редким исключением вооруженных тем, что собрали на местах боев. Поскольку операцию по типу «Рельсовая война» в основном планировалось проводить этими силами, то решили просить помощи Пономаренко. На Варшавское шоссе, к мосту через Угру, я успел раньше назначенного срока, но так даже лучше. Напроситься в попутчики и заставлять себя ждать было бы с моей стороны свинством. Рядом с переправой образовался стихийный перевалочный пункт, где за символическую плату можно было найти попутку в сторону Москвы. Даже присутствовало несколько бойких торговок из местных, что продавали семечки, яблоки, молочную продукцию и нехитрую домашнюю снедь. С прохождением колонн пополнения торговля оживлялась. Красноармейцы с разрешения командиров покидали строй, и тогда мини-рынок бурлил, затем наступало некоторое затишье. Среди всего этого хаоса выделялся немолодой человек интеллигентного вида и профессорской бородкой с большим чемоданом. Местным он был явно хорошо знаком, и женщины над ним беззлобно подшучивали. При приближении нашей машины он поднял было руку, но когда понял, что я сам пересаживаюсь на попутку, то потерял к нам интерес. Купив стакан семечек, пересыпанный мне в кулек из газеты, я приготовился к ожиданию. Носить семечки в кармане могли позволить себе далеко не все. Многие это считали неприличным, а вот лузгать их, доставая из кулька, вполне допустимым. Минут через 10, возле меня остановилась секретарская МК. Народ, ожидающий попутный транспорт, в ее сторону даже не посмотрел. К моему удивлению, предложение подвести поступило профессору, но тот энергично отказался. «Это учитель в нашей школе», — пояснил товарищ Клеймюк. А затем, как бы оправдываясь своей демократичности, добавил: «Профессор это московский. К нам как пораженец в правах попал вместе с дочерью и внучкой пару лет назад, после того, как закрыли конструкторское бюро, где зять работал. А что случилось, неизвестно». Проявил я любопытство, поддерживая дорожный разговор. «Почему неизвестно?» «Известно, придумали они оружие, что гранатами стреляет, да только испытания не прошли». Главный конструктор шум поднял, что условия на полигоне не соответствовали план, заданию, и пошел правду искать. Ну и нашел на свою голову. Самого расстреляли, а все бюро за растрату народных средств, как вредителей, по лагерям разослали. А через год и профессора с семьей за 101 километр отправили, без права проживания в крупных городах. Так-то вот, фамилию главного конструктора, случайно не знаете? Уже искренне заинтересовался, так как история показалась смутно знакомой. В свое время про это даже в газетах писали. «Тубин или Шубин?» — ответил он, немного подумав. «Таубин», — уточнил я. «Может и Таубин», — легко согласился он с моей версией. «А нам, считай, повезло. Карл Львович любого преподавателя подменить может. Учитель с большой буквы. Старая школа». Сказано было так, как будто в знаниях профессора есть и его заслуга. Хотя, если честно, то только за то, что разрешили учить детей, уже можно сказать спасибо. Обычно поражение в правах подразумевало запрет на профессию и работу в госучреждениях. Кадровики предпочитали не связываться с членами семей репрессированных. Что по оружию, Через некоторое время возобновил разговор секретарь райкома. Речь шла об обеспечении партизанского отряда, создаваемого из числа партийных и государственных служащих района. Кое-какой опыт они имели еще с начала 30-х годов, но, на мой взгляд, явно недостаточный. Однако на предложение пройти переподготовку на базе нашего лагеря отказались. В случае оккупации они просто должны были собраться в условленном месте, где сейчас готовится база, и приступить к боевым действиям. Боеспособность таких отрядов я оценивал как крайне низкую, отдавая предпочтение тем, где командование было из военных. Уже был известен случай, когда такой отряд развалился из-за того, что его командир не смог договориться с комиссаром о тактике и способах ведения боевых действий. Все, как согласовали, полсотни немецких и польских винтовок, один пулемет Браунинг М28, все под маузеровский патрон, чтобы могли использовать взятые из боя боеприпасы, два ящика гранат с терочным запалом. Этого нам только на первое время хватит. Если дойдет до партизанских действий, то придется по местам боев искать. Я и так вам все излишки отдаю, самим впритык остается. МК на трассе уверенно держала 60 км в час, а иногда разгоняясь и быстрее, что для этого времени можно считать отличным результатом. Конечно, были машины и помощнее, и даже гоночные варианты, способные держать соточку, да только шоссе пустым не было. Колонны грузовиков, телег и пехоты тянулись в обе стороны. Приходилось часто обгонять эти тихоходы. Но как бы то ни было, через 4 часа я входил в здание служебной гостиницы. Бронь вся была занята, и пришлось довольствоваться номером на четверых. Татьяны на смене не было, и я вздохнул спокойно, расстались мы как-то не по-людски. Отношения продолжать я не планировал, но хотелось бы остаться друзьями. Пошловато звучит, переспать с девушкой и остаться друзьями. Для мужика это нормально, и в наших мыслях это идеальный вариант, друг, с которым при случае и повторить можно. А вот, что творится в женской голове, нам неизвестно, и чаще всего после такого предложения вы получите для себя персонального недоброжелателя. Считается, что самые ужасные фразы при разрыве отношений – это нам нужно поговорить и давай останемся друзьями. Как правило, не получается ни того, ни другого. Мне наступать на эти грабли категорически не хотелось.